Вот почему Сюю радовался жизни на берегу реки Ин, а Гунбо был доволен собой, живя на горе Гун. Шунь хотел уступить Поднебесную своему другу, человеку с севера Удзе. «Ну и странный у нас государь!» — воскликнул Удзе северянин. «Он покинул свою деревню и пришел ко двору Яо. Но и это еще не все. Теперь он хочет, чтобы я разделил с ним его позор. Мне противно даже видеть его». С этими словами он бросился в воды реки Цинлин. Тан собрался идти походом на Дзе и пришел за советом к Бяньсую. Бяньсуй сказал: «Это не мое дело». «У кого же мне искать совета?» — спросил Тан. «Не знаю», — ответил Бяньсуй. Тогда Тан обратился к Угуану, а тот сказал: «Это не мое дело». «С кем же мне посоветоваться?» — спросил Тан. «Не знаю». «А что можно сказать об Иине?» «Он силен и может снести унижение. А, впрочем, я не ведаю», — ответил Угуан. Тан посоветовался с Иином, пошел походом против Дзе и победил его. Тут он стал уступать Поднебесную Бяньсую, а тот отказался принять власть, сказав: «Вы, государь, собираясь в поход против Дзе, пришли за советом ко мне, хотели подтолкнуть меня к мятежу. Победив Дзе, уступаете мне Поднебесную, словно хотите, чтобы меня сочли корыстным. Хотя я живу в смутное время, но не могу стерпеть, когда человек во второй раз приходит ко мне с унизительным предложением». С этими словами он бросился в воды реки Джоу и утонул. Тогда Тан стал уступать Поднебесную Угуану, говоря ему: «Сей поход затевал знающий, осуществил отважный. Человечный же пусть воспользуется плодами его. Таков путь древних. Почему бы вам, уважаемый, не встать во главе всех?» Угуан же отказался, сказав: «Не зложить государя значит нарушить долг, убивать людей значит попрать человечность. Если другой человек, пренебрегая опасностью, пошел на преступление, мне воспользоваться плодами его поступка значит опозорить свое имя. Я слышал, что нарушивший свой долг не получает своего жалования. В земли, где нет пути, входить нельзя. Тем более же нельзя требовать уважения к себе. Нет, я не в силах этого вынести». С этими словами Угуан обнял большой камень и бросился в воды реки Лу. В старину, когда возвысилось царство Джоу, в местечке Гуджу жили два брата, которых звали Бо-И и Шу-Ци. Братья сказали друг другу: «Мы слышали, что на западе живет человек, будто бы постигший путь. Давай пойдем туда и поглядим на него». Когда братья пришли к южному склону горы Джи, О них прослышал джоуский царь Уван и послал Джоугуна навстречу с ними, чтобы он заключил с ними клятвенный союз, гласивший: «Примите должность первого ранга, жалование выдаю на 2 ступени выше, в подтверждение принесем жертву и зароем ее». Братья посмотрели друг на друга и сказали: «Вот странно, это совсем не то, что мы называем путем. В старину, когда Поднебесный владел Шэньнун, он в надлежащий срок приносил жертвы со всем почтением, но не молил о благоденствии. Он был предан людям и доверял им, все содержал в порядке и ничего не требовал для себя. Те, кому нравилось помогать ему в управлении, управляли. Кому нравилось наводить порядок, занимались этим. Он не возвышал себя ценой унижения других и не искал выгоды для себя, пользуясь удобным случаем. А нынче джоусцы, видя, что у инцев смута, стали сами управлять миром. Верхи плетут заговоры и занимаются торговлей, скликают войска и держат всех в страхе. Чтобы заслужить доверие, произносят клятву на крови жертвенного животного, превозносят себя, дабы ублажить толпу, ради выгоды убивают и подвергают наказаниям. Все это означает поправить жестокость смутой. Мы слышали, что древние мужи во времена порядка не уклонялись от своего долга, а во времена смуты не цеплялись за жизнь. Ныне же Поднебесное ввергнуто во мрак, доблести Джоу померкли, и стоять рядом с ними значит запачкаться самим. Уж лучше этого избежать и сохранить свое достоинство. И оба брата отправились на север, на гору Шоуян, где и уморили себя голодом. Такие люди, как Бои и Шуцы, могут иметь и богатство, и почести, но они не должны поступать дурно в угоду своим возвышенным помыслам, удовлетворять лишь собственные желания и не служить миру. Таков был долг тех двух мужей.